Битва Тимура с султаном Громом. В начале лета 1402 года завоеватель Восточной Европы готовился к битве с завоевателем Азии. Полки, приобретшие боевой опыт в сражениях на Косовом поле и при Никополе, собрались в главном городе османских турок Бруссе, близ Мраморного моря. Там к ним присоединились войска из Анатолии и 20 тысяч закованных в латы и кольчуги всадников, сербов, других представителей балканских народов. Судя по летописи, они были защищены стальными доспехами до такой степени, что виднелись только глаза. К своему новому господину, султану, прибыли на службу греки и валахи. Общая численность войска составляла где-то между 120 и 250 тысячами человек. Турки привыкли к победам. Сипахи и янычары, приученные к строгой дисциплине и рабской покорности Баязиду, находились всегда под ружьем. Что касается самого султана, то он был абсолютно уверен в победе и пировал, поджидая противника. Тимур выступил в поход. Это радовало турок. Их главную силу составляла пехота, в оборонительных боях демонстрировавшая великолепные боевые качества. Большая часть Малой Азии, гористая, заросшая лесом местность, была идеальной для обороны. Из Сиваса вела на запад одна дорога. На ней и рассчитывали турки встретить Тимура. Войско Баязида не спеша дошло до Анкары. Здесь был разбит основной лагерь. После этого оно двинулось дальше, перейдя реку Кызыл-Ирмак и вступив в гористую местность. Передовые дозоры доложили султану, что армия Тимура находится в Сивасе, примерно в 60 милях впереди. Баязид велел прекратить продвижение войск, занять выгодные позиции и ждать. Султан ждал 3 дня или неделю. Его разведчики доставили из Сиваса людей с неутешительными вестями. Оказывается, в городе находился лишь обычный гарнизон тюркских воинов. Тимур же со своей армией давно его покинул и двинулся в направлении турок по каким-то дорогам. Между Сивасом и лагерем турок Тимура точно не было. Разведчики тщательно обследовали этот район и не нашли следов пребывания противника, исчезнувшего куда-то со своими боевыми слонами. Для турок складывалась необычная ситуация. Их боевые порядки расположились в пустотах горного края в центре большой излучины реки Кызыл-Ирмак, которая начинается к северу от Сиваса, уходит резко на юг, поворачивает снова на север на виду у Анкары и затем несет свои воды в Черное море. Баязид оставался на месте, решив не двигаться, пока точно не узнает, куда девался Тимур. На рассвете, после 8-дневного ожидания, он получил некоторые сведения о противнике. Дозорный конный отряд под командованием одного из военачальников Тимура совершил налет на позиции боевого охранения турок на правом фланге и снова удалился, прихватив пленных. Теперь турки были уверены, что Тимур находится к югу от них, соответственно, их войска двинулись на юг. После 2-дневного перехода они вышли к реке, но противника там не оказалось. Баязид послал за реку отборные отряды всадников под командованием своего сына Сулеймана, весьма способного военачальника. Тот вскоре вернулся с известием, что Тимур обошел турецкие войска и сейчас стремительно приближается к Анкаре позади них. Освободившись от апатии, султан перебрался через реку и двинулся вслед за противником по дороге, ведшей к лагерю турок. Маневр Тимура был поразительно прост. обследовав горную местность к западу от Сиваса и убедившись в ее непригодности для действий кавалерии, он повернул на юг и двинулся по долине реки Кызыл-Ирмак, оставляя ее барьером между собой и турками. Таким образом, эмир обогнул излучину реки, в центре которой его ожидал Баязид. В то время созрел урожай, которым пользовались люди и животные из войска Тимура. Он выделил часть войск для боевых действий с турками и теперь, после стычки с отрядом Сулеймана, расположился в деревне Кугисар, посвящая своих внуков и других военачальников в тонкости стратегии. «Перед нами теперь два пути», — говорил Тимур. «Можно остаться здесь, дать лошадям отдохнуть и подкормиться, заодно отбиваясь от турок, или можно двинуться вглубь страны, разоряя ее и вынуждая турок следовать за нами. У них в основном пехота, переходы утомляют их». После короткой паузы эмир добавил: «Так мы и поступим». С этой деревни все пошло по-иному. Эмир оставил здесь сильный арьергард, а вперед выслал тюмен всадников под командованием двух военачальников. Им были приданы подразделения пехоты для рытья колодцев в местах каждодневных стоянок войск. Конники же авангарда занимались сбором зерна для главных сил. Отступив от реки, воины Тимура обнаружили более пологую местность, изобиловавшую источниками воды. Более того, что было совсем замечательно, лагерь главных сил Баязита находился на пути следования близ Анкары. Тимур ускорил тем движение, покрыв сотню миль до Анкары за 3 дня. Надев свои доспехи, что эмир редко позволял себе делать в последние годы, он объехал город для рекогностировки. Гарнизон города приготовился защищать его. Тимур велел своим войскам штурмовать Анкару, а сам поехал взглянуть на лагерь Баязита, теперь покинутый турками. Анкара находилась посреди широкой долины. Тимур нашел, что Баязид выбрал неплохое место для битвы. Поэтому его воины заняли шатры турок. По приказу эмира они перегородили маленькую речушку, которая текла в Анкару, отведя ее воды от города и направив их за свои позиции. Приближавшаяся армия турок могла воспользоваться единственным источником питья – водным ключом. Эмир велел разрушить и его, а воду сделать непригодной для использования. Прежде чем воины Тимура смогли продемонстрировать свою мощь у стен Анкары, дозорные отряды сообщили, что войска Баязита подошли на расстояние 12 миль. Эмир оставил попытку взять город штурмом. Он даже велел некоторым отрядам бросить бастионы крепости, которыми они уже овладели. В эту ночь он укрепил оборону своего лагеря и приказал освещать его ярким огнем факелов. Его конные отряды патрулировали равнину, однако турки до утра не показались. Целую неделю они шли форсированным маршем, испытывая недостаток в воде и продовольствии. Местность на пути их следования была разорена противником. Турки сильно утомились, страдали от жары и жажды. Наконец они обнаружили противника, удобно разместившегося в их лагере с большими запасами воды и продовольствия. Хуже всего было то, что вода имелась только за боевыми порядками противника. Туркам ничего не оставалось, как атаковать его. Баязид был вынужден, чего желал меньше всего, бросить в сражение свою кавалерию, уступавшую по боевым качествам массам вооруженных всадников из Центральной Азии. Войска султана вступили в бой после изнурительного испытания жаждой. Эмир обыграл султана искусными маневрами. Баязид вернулся в Анкару так, словно его вели на поводке. Битва была проиграна раньше, чем засверкали на солнце боевые клинки. В 10 утра, при уже чувствительной жаре, турки бросились в атаку с бесстрашием, которое часто приносило им победы. Фронт между противостоявшими армиями протянулся на равнине более чем на 15 миль. Один из флангов армии Тимура упирался в маленькую речку, другой, невидимый на расстоянии, в укрепленную высоту. Летопись прибавляет, что турки двинулись вперед под грохот барабанов и звон цимбал. Эскадроны эмира встречали их в глухом молчании. Тимур не садился в седло коня без крайней необходимости. Судьба сражения в данный момент зависела только от его полководцев. Тимура окружали лишь 40 вооруженных всадников вперемешку с пехотой. Они располагались в тылу многочисленного войска конников. Внук эмира, хан Мухаммед, командовал центром, который занимало его войско из Самарканда и 80 полков, ведомых командирами из многих стран Азии. В центр поставили также боевых слонов в доспехах из разноцветной кожи. Они должны были больше оказывать психологическое воздействие на противника, нежели участвовать в бою. Сражение началось с атаки на самый край правого фланга тюркских воинов Сулеймана, сына Баязида, скакавшего во главе всадников из Малой Азии. Атакующих встретил губительный огонь огнеметов и рой смертоносных стрел. Лошади и всадники массами падали на землю, в пыли, в дыму. Расстроив ряды атакующих, в контрнаступление пошла первая линия тюркских воинов, за которой следовали основные силы правого фланга во главе с талантливым полководцем эмира Нуреддином. В первый же час сражения турки были остановлены, и войска Тимура перехватили инициативу. Нуреддин обрушился на фланг Сулеймана с такой силой, что часть уменов турок бежала с поля боя. Мобилизованные в армию Баязида тюркские отряды из Малой Азии обнаружили, что их вожди сражаются на стороне Тимура и воспользовались хаосом, чтобы дезертировать. Когда на правом фланге четко обозначился перевес Нуреддина, в атаку тремя эшелонами кавалерии пошел левый фланг армии эмира. Всадники Тимура пробили сквозь цепи турецких стрелков и устремились против сильно изнуренной кавалерии противника. Левый фланг ушел вперед так далеко, что Тимур потерял его из виду. В это время к деду прискакал хан Мухаммед и спешился. Он припал к ногам эмира и попросил разрешения атаковать центром турецкую пехоту. Тимур не дал разрешения. Вместо этого он велел Мухаммеду оказать поддержку войсками из Самарканда и отрядами туркмен левому флангу армии. После этого любимый внук старого завоевателя поднял свой красный штандарт и повел на выполнение задания цвет армии Тимура. Он помчался галопом на самый опасный участок битвы, где закованные в доспехи сербские всадники, попавшие в плотное окружение тюркских воинов, сражались насмерть. На этом участке отряды европейской пехоты отбивали атаки противника на каждом холмике. Здесь погибли в бою командиры отрядов, прибывших с Балкан, а храбрый Мухаммед был столь серьезно ранен, что ему пришлось спешиться. Тем не менее, правый фланг армии Баязида был разбит. Султан остался с многочисленной пехотой, занимавшей участки необорудованной в инженерном отношении местности и зажатой тюменами тюркских всадников слева и справа. В это время Тимур принял на себя командование центром и двинулся вперед. Великолепная османская пехота, элитный корпус янычар, не стала атаковать противника. Янычары были обречены. они попали в безнадежное положение, а султан оказался беспомощным перед лицом искусной игры великого гроссмейстера Азии. В арьергарде войск султана начали разбегаться некоторые полки, которым еще не закрыли путь к спасению. Другие полки, рассеченные успешными атаками противника, продолжали сопротивляться на любой маломальски пригодной высоте. Против них двинули слонов, с боевых башен, на спинах которых на турецких пехотинцев низвергался жидкий огонь. Истощенные турки гибли на выжженной солнцем равнине среди грохота и пыли. Даже многие из тех, кто бежал с поля боя, умирали от голода. Баязид с тысячей янычар отбил атаки тюркских всадников и оставался на холме в течение всего полудня. Взяв в руки боевой топор, он сражался среди своих воинов плечом к плечу. Личные охранники султана гибли с оружием в руках. Точно так же умирали солдаты одного батальона старой императорской гвардии, стойко державшиеся на своей позиции в битве под Ватерлоо, когда разбитая наполеоновская армия обратилась в бегство. Перед наступлением сумерек Баязид сел на коня и попытался в сопровождении нескольких всадников избежать плена. Султан не ушел от погони. Его спутников настигли смертоносные стрелы. Конь Баязида был также убит. Султана связали и доставили на закате солнца в шатер Тимура. Согласно преданию, Тимур в это время играл в шахматы с Шахрухом. Когда эмир увидел бородатого турка, царственный облик которого не стерла происшедшая трагедия, то поднялся и подошел ко входу в шатер. Смуглое лицо Тимура осветила улыбка. «Недостойно!» — воскликнул Баязид, не утратив ни гордости, ни мужества, насмехаться над тем, кого покарал Аллах. «Меня забавляет то», — ответил Тимур не спеша, «что Аллах позволил властвовать в мире такому хромцу, как я, и такому слепцу, как ты». Помрачнев, эмир добавил: «Разве не ясно, какой была бы моя судьба или судьба моих людей, если бы ты взял верх в сражении?» Баязид не ответил. Тимур велел развязать султана и посадил его в шатре рядом с собой. Старому завоевателю было приятно иметь в качестве пленника великого султана. Он обращался с ним учтиво. В пьесе «Великий Тамерлан» Марло приводится известная легенда о том, что Баязида поместили в клетку и перевозили как дикое животное. Легенда почерпнута из источника, который нельзя считать авторитетным. Это строки из стихов Ибн Арабшаха. «Сын Османа попал в силки охотника и был заключен, как птица, в клетку». Герберт Адамс Гиббон поясняет, что под клеткой, очевидно, подразумевается паланкин с окном, с решеткой. Вскоре после пленения Баязид заболел. Его приходилось переносить в паланкине. Тимур прислал лекарей лечить султана и обращался с пленником весьма уважительно, за исключением того случая, когда заставил его присутствовать на торжествах, посвященных своей победе. Пленник попросил разыскать его сыновей, и Тимур распорядился уважить его просьбу. Одного из них, Мусу, разыскали, ему выдали облачение чести, дали возможность находиться рядом с отцом. Другой сын погиб в сражении, его не нашли. Остальные сыновья Баязида бежали с поля битвы. Тумены Тимура были посланы преследовать остатки турецкой армии по всем направлениям, вплоть до морского побережья. Захватив главный город Османа Бруссу, Нуреддин прислал эмиру личную сокровищницу Баязида и рабынь султана, многочисленных и хорошеньких. Летопись свидетельствует, что новые хозяева нашли рабынь весьма искусными в игре на музыкальных инструментах и танце. Тюркские воины вернулись в лагерь Тимура с самой разнообразной добычей. Был организован традиционный по такому случаю пир, на этот раз с добавлением европейских вин и женщин. На пир пригласили Баязита, которому волей-неволей пришлось прийти. Султана усадили рядом с Тимуром. Причем эмир велел вернуть пленнику его султанские регалии, конфискованные вместе с другими сокровищами в Бруссе. Поневоле гордый турок надел свой тюрбан, украшенный жемчугами, и взял в руку жезл, символ его прежних побед. Султана в таком облачении и почивали винами из его собственного погреба. Он, однако, не прикасался к кубку, он не пробовал ничего. Перед ним его лучшие женщины, раздетые до нога, ожидали победителей. Среди них он видел свою фаворитку Деснину, сестру покойного хана сербов, христианку, которой султан был увлечен настолько, что не принуждал ее принимать исламскую веру. Ему приходилось сидеть неподвижно и безмолвно, в то время как напротив, в клубах кадильного дыма, он видел белые силуэты женщин, которых он ласкал, которых он отбирал для себя из пленниц. Среди них черноволосые армянки, светловолосые черкешенки, пышнотелые русские женщины и ясноглазые гречанки. До сих пор никому не дозволялось видеть этих женщин вне гарема. Азиатские вожди устремляли на Баязита свои взоры, любопытные, насмешливые или полные ненависти. У султана были основания поразмыслить над содержанием писем, которые год назад он писал повелителю этих тюркских воинов. Надменное, гордое выражение его лица скрывало сотрясающую его, как лихорадка, ярость. Он не мог принимать пищу. Как же Тимур воспринимал его султанское облачение? Было ли ему все равно, или одежда Баязита вызывала любопытство эмира? Тимур в самом деле считал султана почетным пленником, или приглашение на пир было скрытой насмешкой? Никто этого не знал, да и султан вряд ли хотел докопаться до истины. В его ушах звучали грохот тюркских барабанов, завывание труб. Под их сопровождение степные сказители исполняли оду в честь победителей. Баязит судорожно сжимал свой золотой жезл. Его тучное тело тряслось от душевных мук. Когда же хозяева пира велели его баядеркам петь любовные песни турок, султан не выдержал. Поднявшись, он пошел к выходу. Ему позволили уйти. Два тюркских воина вскочили, подхватили султана под руки и повели между участников пира. Голова Баязита, увенчанная тюрбаном, склонилась на грудь. Позже Тимур велел отослать Деснину Баязиту вместе с посланием, что он возвращает султану его любимую жену. Так умолк гром, истощавший свои силы в битвах и кутежах. Гордый, но униженный султан умер через несколько месяцев.